Глава 26. Как я уже сказал, аренда у нас помесячная. Жиличка предупредила, что съедет в конце ноября, 11 дней назад. Получается, в четверг. На следующий день она прислала грузчиков, а те передали от нее наличные, то есть декабрь у нее оплачен. Кьель медленно прошелся по деревянным полам, остановившись у окна. Пыльные или более темные участки пола отмечали места, где лежали ковры и стояла мебель. Из окна открывался вид на стройку у самой воды. Они отыскали управляющего Montblanc Apartments и показали ему снимок Хокинг. Оказалось, она прожила здесь почти 2 года, платила всегда наличными, а сейчас квартира освободилась. «Она лично предупредила, что съезжает?» – спросил Лео. Хольгерсон смотрел из окна, перебирая в голове различные варианты. «Нет, по телефону». «Вы уверены, что звонила она?» «Голос женский, почему я должен сомневаться?» «В какую компанию перевозок она обратилась?» – спросил Лео. «Не знаю». У подъезда стоял белый фургон, но ни логотипа компании, ни названия. А тип, который принес вам деньги за декабрь, как-то представился? Нет. Как он выглядел? Темноволосый, среднего роста, лет 30 с небольшим. Самый обычный молодой человек. Он был одет в спецодежду с логотипом? Этот обычный молодой человек? Нет, в джинсы и темную куртку. Кель вышел на кухню и начал один за другим открывать шкафы. Пусто. Он заглянул под раковину, в мусорное ведро. Все уже вычистили. В холодильнике нашлась лишь начатая коробка пищевой соды. Захлопнув дверцу, Хольгерсон начал выдвигать холодильник из ниши между шкафами. «Что ты делаешь?» – удивился Лео, входя. «Люди вечно клеят на холодильник телефоны, памятки, записки. У меня дома листки вечно падают между ними и столами, а иногда улетают вниз. Помоги-ка». Вдвоем они отодвинули холодильник. Хозяин квартиры наблюдал за ними с умеренным интересом. В толстом слое пыли и грязи под холодильником нашлась расческа, несколько рассыпавшихся старых орехов, скрепка для бумаги, неопределимые крошки еды, и еще когда-то белая, а теперь вся в пятнах визитка. Сдув с нее пыль, Кель прочел. «Доктор Джон Джекс. Косметическая стоматология». «Бинго!» – прошептал он, помахивая карточкой перед носом Лео. «Вот и наш дантист, который сделал Хокинг прелестные жемчужные зубки. Я всегда говорю, ищи, кому выгодно». Но ему она наличными не платила. Не найдя больше ничего, Кьель и Лео оставили управляющему свои визитки и пошли к лифту. На первом этаже, за стеклянной входной дверью, они увидели женщину, которая стучала пальцем по кнопке на панели домофона. Кьель выругался. «Опять она, эта репортерша!» Услышав голос, женщина обернулась и с трудом сглотнула. Она была смертельно бледной, глаза казались черными провалами. Выглядела она ужасно. «Мэри Уинстон», — констатировал Кьель, разглядывая ее. Журналистка быстро огляделась. Лицо исказилось от неподдельного страха. У Кьеля шевельнулась догадка. Он взглянул на панель домофона и увидел на экране имя — Фейв Хокинг. «Что, часто бывали у гостях у Фейв?» — спросил он. «Это она?» — хрипло спросила Мэри. «Это Фейв нашли в заливе?» Кьель и Лео переглянулись. «Что заставляет вас так думать?» — осведомился Лео. «Просто скажите, она или нет?» Уинстон дрожала всем телом. Кьель нахмурился. В нем зародилось нехорошее подозрение. «А почему вы именно сейчас приехали к Фейв Хокинг?» «Я проверяю одну версию». «А кто вам подбросил эту версию?» Не отставал Хольгерсон. «Или снова по сканеру услышали? А, Уинстон?» Журналистка не ответила. Кьель подошел ближе, нависая над миниатюрной Уинстон. Та отступила на шаг. Лео молча смотрел на них. «Кто вам сказал о Фейв Хокинг? Откуда вы знаете, где ее искать? Кто вам сливает информацию?» «Слушайте, я просто хороший репортер, ясно? Я на месте не сижу. Препятствие правосудию — серьезное правонарушение. Если мы обнаружим... Ну тогда арестуйте меня и предъявите обвинение». Она невольно бросила взгляд на экран домофона. «Фейв Хокинг вы здесь не найдете, Уинстон», — сказал Лео. «Она съехала, даже вещи уже вывезли». Побледнев еще больше, Уинстон отшатнулась. «Я вам не верю», — Лео пожал плечами. «А кто вывозил вещи?» — спросила Мэри Уинстон. «А ваш источник вам этого не сказал?» — не удержался Кьель. Репортерша обожгла его взглядом и чуть ли не бегом кинулась к светло-зеленому Volkswagen Жуку, оставленному под голым вишневым деревом в нескольких ярдах от подъезда. Мотор Жука, зачихав, заработал. Уинстон промчалась до перекрестка, свернула направо и скрылась из виду. «Черт возьми, ну вот как ей это удается?» Задумчиво сказал Кьель, глядя ей вслед. «Мы сами только утром установили личность Хокинг. Адрес вообще узнали час назад. А Уинстон со здешним домофоном как у себя дома». «Вот поди и знай, блин», — огрызнулся Лео. Кьель нахмурился. «Что скажешь, если мы отзвонимся Базьяку и нанесем визит дантисту?»